Скандал приключился редкостный, и торжественный выбор чемпионов был сорван. Детей раскидали по общежитиям, а меня мисс Боунс попросила задержаться. Она решила пообщаться со мной, но так наедине. Вроде как не допрос, но вроде, как и да. Гарри, я ни в коем случае тебя не обвиняю, я бы на твоем месте поступила похожим образом, мне просто надо понять всю суть событий, а то я, как котенок, тыкаюсь и реагирую уже на готовые результаты и прихожу, когда все уже сделано тобой. Мисс Боунс, а на мне это никак не отразится, я вам вот так все расскажу, а вы меня потом за что-нибудь в тюрьму, а есть за что, мисс Боунс, у нас страна парадоксов, а законы наши сделаны так, что даже святого, всегда есть за что, было бы желание. Вы не поймите меня неправильно, ничего такого я не совершал, просто то, что я могу вам рассказать, вам это все очень сильно не понравится. Оно касается даже вашей семьи. Мы с моим адвокатом нарыли такое. Некоторых богатых и знаменитых закопать точно хватит. А ты и тут уже подсуетился, хихикнула напряженная Амелия. В каком смысле? Ну, богатых и знаменитых закопал, не понимаю, о чем вы, мадам Боунс. Ну, я имела в виду, про то, что там, на игровом поле по квиддичу произошло. Даже не представляю, что там случилось. Свидетелей нет, доказательств нет. А так, некое количество уродов решили убить и изнасиловать несколько тысяч волшебников, но им не дали. В смысле, убить и изнасиловать? Их самих убили. Ну да, ну да, молодец. Тот, кто это сделал, молодец, а я тут ни при чем. Да я ж разве против? Молодец, конечно. Я бы ему даже орден за такое дала, как жаль, что мы не знаем, кто бы мог такое сделать, и она хитро подмигнула мне. Вот блин, ну не шпион я, явно ведь где-то засветился, но доказательств у нее нет, зато вот совесть есть. Вроде как иметь с ней дело можно. Давай так, я дам тебе клятву, а ты уж меня дальше будешь расстраивать. После клятвы Амелия походила по комнате, защитила окна, двери и даже стены звуконепроницаемыми чарами и присела за стол. А я провел рукой и добавил от себя чары, что чуть сдвигают нас в пространстве. Это как расширение пространства, только без него. Ну, в смысле, внутренний объем остается тем же, но само пространство смещается. Тут уж никакими силами не подслушаешь. Нечего подслушивать. Заодно просканировал все на предмет уже имеющихся прячущихся людей и магических подслушивающих устройств. Кха, заклинание такой сложности и без палочки. Это в каком Хогвартсе такому учит? А вот в этом и учит, только 1000 лет назад. А сейчас только все запрещают и сокращают. А ты разве учился тут так давно? Я посмотрел на нее внимательно и решил скормить ей историю, близкую к правде. Все равно уличить меня не выйдет. Да и все, что я скажу, будет правдой, просто не всей. Вы слышали когда-нибудь историю о комнате по желанию? Вроде была такая байка. Ходила по Хогвартсу еще в мою бытность тут. А что она делает, знаете? Амелия задумалась на секунду, ее лицо нахмурилось. Женщина явно что-то пыталась вспомнить. Вроде бы может стать любой комнатой, какой захочешь, точно не помню. Не совсем любой, а твердой иллюзией любой комнаты и любой вещи, которая хоть однажды побывала в пределах Хогвартса. Сам артефакт Хогвартса их запоминает, полностью сканируя и создавая матрицу. Это очень интересно. И что же, ты ее нашел? Мне про нее рассказали, под клятву, естественно. Ну хорошо, но какое это имеет отношение к нашему делу? А вот задумайтесь, что будет, если попросить ее предоставить библиотеку по желанию? Ну будет библиотека, наверное, или нет, будет именно библиотека, да, но какие там будут книги? Вот тут мисс Боунс задумалась уже более серьезно. Ты хочешь сказать, да нет, не может же быть, или может, может, хитро улыбнулся я, все книги, всех времен, от начала Хогвартса и до сего дня, вообще все. Вы знаете, что раньше обычным ученикам в Хогвартсе преподавали и некромантию, и демонологию, и магию крови, да и колдовали, в основном, без палочки. Эта придумка появилась уже гораздо позже, и ты все их прочитал, и скопировал. Но это же все эти книги, они ведь запрещены в магической Британии, а они и не в магической Британии. Я не живу в магической Британии, я только в Хогвартс сюда езжу. Хе, а где, а вы с какой целью интересуетесь? Хитро улыбнулся я. Честно, да я бы сама почитала, совсем грустно ответила женщина. Не переживайте, я, конечно, под клятвой, но я не сидел один, задницей на всех этих книгах. С товарищами я тоже поделился. То есть, ну Сьюзен ведь мой товарищ, и если вы будете себя хорошо вести, нет, ну вот же подлючий засранец, а, это я еще должна себя хорошо вести, он тут пришел на все готовенькое, воскликнула обманутая в лучших чувствах Амелия. Надо сказать, для всех магов вообще, а для потомственных чистокровных магов в особенности, главным фетишем были знания. Знания и магическая сила. За такое они готовы были пойти на многое. Структура клятвы, которую я выклинчил у Амелии, не позволяла ей никак либо навредить мне, не передать какую-либо информацию обо мне и уж тем более могущую навредить мне, и она теперь имела информацию, но сделать с ней особо ничего не могла. И вот когда ей уже казалось, что все, такая лакомая добыча уплыла из ее рук, я дал ей намек на возможность приобщиться к такому ценному источнику знаний. Но, да я тут с первого курса впахивал, как проклятый, с утра до ночи. Учился, старался, тренировался по 16-17 часов в сутки, и дома еще столько же. Все, что имею, я все заработал сам. Так что нечего тут, на все готовенькое, ха, даже обиделся я. Ха, вот теперь я вижу, что ты обычный парень. Ну обычный, а какой, ничего во мне особенного нет. Просто я головой думаю, а не, я покосился на свой зад, когда ты сирота, и твои магловские родственники, к которым тебя подкинул белобородый дедушка, ненавидят тебя с самого детства просто за то, что ты есть, придется из кожи вон лезть и вертеться. Жить захочешь и не так раскорячишься. А иначе был бы я сейчас милым мальчиком Гарри, который учился бы на Гриффиндоре, принимал бы зелья от доброго дедушки и ментальные закладки от Минервы и заглядывал бы в рот Дамблдору, считая его самым умным, светлым и добрым, что есть на свете, и женился бы на милой девочке Джинни Уизли. Энда, беседа у нас прошла весьма продуктивно. Историю жизни доброго дедушки я ей обрисовал в больших подробностях, хотя она и сетовала, что допросить его теперь не выйдет, а я обрадовался. Во-первых, никто не заметил моего заклинания, посланного Феникса, ну а я разубеждать и рассказывать не стал, да и насчет того, что допросить не выйдет. Ну я ведь некромант, а я могу допросить и труп. Зря я что ли упер небольшую баночку крови Дамблдора под шумок, но эту свою способность я тоже решил не светить. Как освобожусь, так сразу и допрошу. Что уж, директор мертв, никому он уже ничем навредить не сможет. История с крестражами напрягла Амелию не на шутку, пока я не объяснил, что все, кроме последнего, мной уже уничтожены. До того, который в банке, я добраться так и не сумел, да и не особо горел желанием. То, что лежало в открытой доступности, я взял, а последний, лезть за ним к гоблинам, да ну его. Кроме того, скорее всего его там уже нет. Белочка ведь из тюрьмы давно исчезла. Было у нее много возможностей его забрать и принести своему лордику. Тот факт, что темный лорд все еще жив, естественно, опечалил женщину. Но тут уж я ничего не мог поделать, все равно никто не собирался особо шевелиться по этому поводу. Покинул допросную, в смысле пыточную, опять не то вышел я из кабинета уже поздно ночью, и меня хватило только на то, чтобы поцеловать моих девочек, после чего мы завалились спать. Утренние газеты пестрели заголовками, по всей видимости, Рита Скиптер была тут в своей анимагической форме жука, потому как на развороте газеты даже имелись несколько фотографий из большого зала. Статья была написана в ее любимом скандальном виде, представляя Дамблдора этаким вселенским злом, которое, наконец, было наказано. Статья была в патриотическом стиле, чуть ли не как призыв на баррикады, с проскальзывающими фразочками типа «Произвол дирекции, общественность требует и общественность возмущена», будто кто-то лично пошел, нашел эту самую общественность и поинтересовался, чего же она там требует. Я даже хихикнул. В общем, заканчивалось все вопросом, доколе наши дети, ну и так далее, по тексту растут неучими, подвергаются жестоким испытаниям, живут в холодном, продуваемом замке, который не ремонтировался столетиями, ну, в общем, прям слезу вышибает. Талант. То, чего я не знал, так это того, что и МакГонагалл уже давно была под следствием, умудрившись это скрыть, но вот вчера вечером ее конкретно замели. Что там дальше с ней делали, я не знаю, но пока на замену поставили Септиму Вектор, хотя без директора, который выплачивал зарплату и держал у себя все платежные ведомости, было ясно, что Хогвартс может вскоре лишиться преподавателей вообще. С нового дня начались баталии в Визингомате. Ну, точнее, началось все мирно, с того, что так, мол, и так, Хогвартс осиротел без директора, но мы как ответственные граждане должны вот прям обязаны осчастливить детей своим мудрым руководством. Все разом сказали, конечно, и вот с этого момента как раз баталии и начались. Кто встанет у руля? Вот был главный вопрос на повестке дня. Дурашки еще не поняли сути моей речи. Хогвартс проснулся, а это значит, тот, кто захочет встать у руля, должен будет, во-первых, пройти отбор замка, что просто нереально для этих канцелярских крыс, которые за палочку хватаются с неправильного конца, а во-вторых, должен будет дать клятвы, ну и как результат, автоматом выбросить из головы любую политику, все остальные должности и титулы, да все, клятва банально не позволит ему делать хоть что-то не на пользу замка и детей. Ну что же, баталии продолжались, а я тихонько хихикал и ждал, когда же в Хогвартс припрутся все такие важные соискатели на должность директора, и как их круто отфутболит. Так оно и вышло, и это было действительно круто, но только посмотреть на бесплатный концерт никому не удалось по банальнейшим причинам. Соискателя Хогвартс даже на порог не впустил, то есть, как оказалось, он даже внутрь зайти не смог. Я, конечно, не представляю всех механизмов, задействованных при выборе директора, и уж точно не интересовался, кто это был, и по какой причине он не подошел, вот только артефакту было плевать на звание и регалии. Видимо, настроен он был на совсем другое. Мы же были заняты своими делами. На носу у нас были назначенные на февраль экзамены, а на март была назначена наша с сестричками свадьба. В Хогвартсе мы появлялись теперь только на занятиях и изредка на обедах. Завтраки и ужины мы предпочитали проводить дома. Сестрички сказали мне, что по традиции в Индии о свадьбе печется отец девушек и даже выкуп дает. Но мне было не очень удобно, и потому в личной беседе я сумел воткнуть в руки Раджниша с десяток моих определителей зелий и ядов, артефактов, которые я клепал иногда в свободное время. Можно было, конечно, создать конвейер и клепать их сотнями, но тогда цены на рынке могли упасть. Тесть сказал, что на это наша свадьба будет просто королевской, что меня испугало, честно говоря. И я попросил, что вот этого нам не надо, и я бы хотел нечто простое и скромное, не экономя на том, что требуется девочкам. А вот того слона с золотыми украшениями на лбу, на котором муж со своими женами должен был въехать во дворец, вот этого, не надо, это уже перебор. Меня даже передернуло от такого. Дальше переговоры со своими отцом и матерью вели под мои Парвати, освободив меня от рассылки приглашений, заказа трапез, танцев, ну и всего прочего. Делегации из Франции и Болгарии решили покинуть Хогвартс в полном составе. Дамблдор умер чуть ли не на их глазах, нового директора, нет, ситуация непонятная, да еще какие-то слухи о темном лорде пошли. В общем, главы делегаций пошушукались между собой и договорились, что приедут за пару дней до начала испытаний, причем только принимающие участие чемпионы и его сопровождающие. Держать всю карету с запасами провизии, преподавателями и директорами школ весь учебный год вдали от своих школ было нецелесообразно, ведь это лишало Шармбатон и Дурмстранг львиной доли педагогического состава и директоров. Судя по тому, что нашу старую стерву МакГонагалу нам так и не вернули, пропишется она в тюрьме теперь надолго, а скорее уже навсегда, вот и замечательно, пока у нас учителя по трансфигурации заменяла Септима Вектор, и она же взяла на себя деканство над Гриффиндором на время, пока отсутствует Минерва. Во всяком случае так объявлялось всем, но люди ведь не слепые и понимали, что Минерва уже не вернется. Теперь, когда верную собачку Дамблдора стало некому защищать, на нее сразу нашлось множество старых дел, да и новые все вместе тянут на пожизненное, а с учетом ее возраста было ясно, что выйдет из тюрьмы она уже вперед ногами. Оставшиеся преподаватели продолжали учить, как всегда, даже Муди, которого извлекли из сундука Крауча, отряхнули от пыли, приделали обратно его протез, и он так и продолжал хрипеть свое извечное и постоянное бдительность. В Визингомате спорили, кто же станет следующим директором, хотя вот кому-кому, а артефакту Хогвартса было плевать на их споры, и отвергал он этих горе магов одного за другим. Министерские продолжали строить трибуны для первого испытания, а мы как ученики выборочно ходили на занятия, ведь вся наша честная компания записалась на один экзамен. В общем, все что-то делали, и нам ни до кого не было дела. Ты, аж задрожал от ярости призрак Дамблдора, которого я, наконец, удосужился вызвать. Наконец, выдалась свободная минутка, и я просто захотел подстраховаться, и, видимо, не зря. Это был не призрак, а полноценная душа директора. Значит, где-то припрятан крестраж или филактерия. Ну я, а что такого, надо же тебя окончательно спровадить на тот свет, а то, я смотрю, ты и сам где-то крестраж припрятал. Да чего же ты докатился, Том, некромантия, вот же ты тупой старикашка, я не Том, я Гарри Поттер, и потому, что я наследник Пиверелов, некромантия для меня, профильная дисциплина. Том, меня-то ты не обманешь, я тебя помню еще с приюта. Стоп, заткнул я старика, у меня нет времени, потому мне плевать, что ты там надумал себе своим больным разумом, ты просто будешь отвечать на мои вопросы, и не будет боли. Отвечай, сколько ты создал крестражей? Том, как же ты не понимаешь? А-а-а-а-а-а-а-а-а. Дикий, душераздирающий вопль раздался по всему подвалу, а я продолжал наращивать интенсивность пыток. Деться ему теперь некуда, ни сбежать, ни умереть, ни даже сойти с ума ему не светит. Убежать от некроманта тоже дело гиблое. Ну, в крайнем случае, кровь вот она, я глянул на фиал с находящейся в стазисе кровью Дамблдора, даже если каким-то способом он умудрится сбежать, призову снова и уже сразу в круг подчинения. Почему сразу не призвал в круг подчинения? А это у меня терапия такая, мне нравится его пытать. Сколько уж он крови мне попил, а сколько нормальных магов из-за него погибло. Подержав его в таком состоянии примерно минуту, прекратил ментальное давление. Сколько крестражей ты создал? Ты, да ты. Так, не понял, значит, ну времени у меня полно. Нет, нет, а-а-а-а-а-а. На этот раз я даже покинул подвал на несколько минут. Специально сходил за чаем. Даже не попросил домовых, просто чтобы было подольше. Когда я вернулся и во второй раз снял боль, на призрак Дамблдора было страшно смотреть. Мне повторить вопрос, если мне придется его повторить, я поставлю на тебя заглушку и продержу в таком состоянии до завтра. Мне торопиться некуда. Ты у меня станешь покладистым, мразь, и будешь отвечать полно, четко и ничего не скрывая. Надеюсь, мы с тобой поняли друг друга. Ха-ха-ха, выдавил из себя Дамблдор. Ну и, я не создавал крестражи, откуда ты вообще это взял? Я смотрю, ты, как был тупым, так и остался. Ну что же, объясняю, дух просто по определению не может обмануть некроманта. А призванный дух, ну, это вообще без шансов. А чтобы ты стал посговорчивее, сутки боли тебе не помешают. Накинув заглушку, я посмотрел, как в полной тишине корчится в диких муках призрак директора, и пошел наверх. Думаю, до завтра он наберется ума-разума. Все равно в Хогвартсе скоро выходные. Следующим утром, после долгого чая, я спустился в подвал, где так и продолжал извиваться от боли орущий Дамблдор. «Ну что ты теперь мне расскажешь?» — спросил я, сняв заглушку и убрав боль. «Господин, прошу, больше не надо, я создал один крестраж, он находится в моем кабинете и является моим портретом. Я все скажу, я буду вашим послушным псом, только не надо больше боли. Я готов лизать ваши пятки и целовать вашу мантию, только не надо больше боли. Лизать мне пятки не надо, тем более у тебя нечем, а мантии я не люблю, совсем непрактичная вещь. Но как же, вы ведь всегда любили, чтобы ваши слуги целовали вам мантию, даже удивился призрак. Я, когда это, и какие слуги? Не было у меня слуг отродясь, ну может, только домовики. Ты про что вообще, старикан, ваши слуги, пожиратели смерти, даже растерялся Дамблдор. А это опять твои простуженные мозги, да, все еще думаешь, что я Волан-де-Морт. Может быть, тебе еще сутки терапии прописать, чтобы разум на место встал? Нет, даже взвизгнул Альбус. Не надо, я все понял, я ошибался, ты не Том Риддл, ты Гарри Поттер. Допрос я провел по всем правилам, выясняя правдивую подноготную всех его делишек. Он был реально просто поехавшим фанатиком, дорвавшимся до власти, а уж когда он создал раскол души для крестража, что-то пошло не так, и он конкретно поехал. Все эти вырвиглазные мантии и его эксцентричное поведение, которое окружающие списывали на его возраст, были на самом деле признаками ментальной деградации, так что мало того, что он был фанатиком, он стал еще и поехавшим на всю голову фанатиком. Тома он направлял, просто чтобы отработать на бесхозном материале ритуал создания крестража. Том был сиротой, который никому был не нужен. Мальчик, которого никто не хватится. Ритуал он отработал, но вот того, что случилось в дальнейшем, директор никак не ожидал. В общем, схлестнулись два поехавших крышей маньяка. Энда уж вот крестраж Дамблдора было необходимо достать из закрытого кабинета, А так как координаты для портала у меня и так были, я просто послал туда своего доппеля, который его портрет мне уже и принес. Под завывание осколка я выкинул последний якорь бывшего директора, который утянул за собой и основной осколок души Дамблдора. Замечательно. Остался только второй психопат, который по какой-то причине хочет меня убить, где бы мне его найти. Я, кстати, заглядывал в дом Мраксов. Он оказался разрушенным. Видимо, темный лорд искал свой крестраж, и когда увидел, что на месте его нет, осерчал и шарахнул чем поубойнее. Что же, где сейчас искать обрубок Волдеморта, я не представляю, так что подождем. Конец ноября ознаменовался приездом чемпионов, и за нашим столом вновь прибавились Флёр и Габриэль, две сестрички-хохотушки, которые смогли, наконец, отпустить свою природу в спокойной обстановке. Предупредить девочку я был просто обязан, ведь оставить все до последнего дня мне не позволяла совесть. Седрику я уже давно сказал, ну а Крам пусть как хочет, так и крутится. Он мужик, ему положено. Флёр, у нас в запретный лес завезли драконов, думаю, это для вас. Драконов? В шоке спросила меня Флёр. Да, не уверен, что там будет точно, но я думаю, вам просто надо будет забрать у дракона что-то. Что-то небольшое, что возможно унести в руках, иначе смысла никакого не будет. Не думаю, что вам надо будет этих драконов именно убить. Сестричкам я драконов уже показывал, да и на этот раз хвосторогу не привозили, ведь некий Гарри Поттер в турнире трех волшебников не участвовал. Думаю, все будет хорошо и в этот раз. Да, но драконов настоящих драконов, это же кошмар. Одному магу с таким не справиться. Ну почему, справиться, но я думаю, тебе это и не понадобится. Сделай какую-нибудь вещь, которая сможет забрать откуда-нибудь что-нибудь и принести тебе. Ты думаешь, я умею? Да и почему ты уверен, что эта вещь там будет изначально? Ну смотри, драконов водят на привязи драконологи, так? Да, естественно, и их много, а кроме того, они специально обучены обращаться с драконами. Ну да, это понятно. Драконы ведь не несут с собой в лапах чемодан с реквизитом. Девчонки синхронно хихикнули, представив себе такую картину, а Луна, сидевшая рядом с нами, мечтательно пропела. Это было бы здорово, дракон с чемоданом, я бы это на первую полосу нашего журнала поместила. Вот-вот, улыбнулся я. А это значит, что? Я внимательно осмотрел сидящих рядом ребят. Что? Переспросила Падма. Это значит, что это что-нибудь, что придется забрать у дракона, принесут туда заранее, до того, как приведут дракона. Явно ведь никто не будет приносить вещи после дракона. Он их просто разломает, или придется снова удерживать дракона на привязи, хотя тут ведь Англия, эти могут и додуматься. Но будем надеяться, что дополнительную работу они себе создавать не станут. Все-таки государственные работники любят делать как можно меньше работы. А в ЭДУК все же надо убить Декана? Спросила Габриэль, прижавшись к сестренке. А во, знаешь, сколько стоит дракон. А если учесть еще, что там их три нет, не думаю. Нет, ну в министерстве сидят те еще дебилы, но не до такой же степени, ну во всяком случае, я надеюсь, что не до такой. Но если убить, тогда придется вернуться к оригинальному плану. Какому? Спросила Флёр. Ну у тебя ведь какой-то план был? Пока еще нет. Я ведь не знала, что будет на первом этапе турнира. Трансфигурируй из земли острые колья и воткни ему в глаза или сбрось их на него с высоты, или их же уменьши и закинь ему в пасть. Дети начали участвовать в подборе выполнимых вариантов из простых и надежных. Не было смысла выбирать какое-то сложное, неотработанное заклинание, способное не сработать в горячке испытания. День закончился уже на более мажорной ноте, и мы пошли спать, а на следующий день мы с девочками раскидали несколько портальных маяков по площадке, а также я отдал один Флёр и еще один вручил Седрику. Все же он неплохой парень, неохота, чтобы он лез в пасть к дракону. День соревнований прошел для меня напряженно. Мой портальный маяк был слегка смещен относительно того места, куда должны были положить нужное яйцо, а потому смещение в формуле портала пришлось высчитывать на ходу. Портал из одного маяка на другой со смещением, причем ни одна из точек не находилась рядом со мной. В первый раз с Флёр я ошибся на пару сантиметров и открыл дырку под яйцом с небольшим смещением, но все же оно умудрилось скатиться в отверстие и попасть в руки Флёр, которая находилась еще в палатке. Девушка спокойно продефилировала из палатки сразу же перед судейской коллегией, уже держа яйцо в руках, чем вызвало шквал вопросов и пересудов, но в правилах турнира не было сказано, что пользоваться чьей-то помощью запрещено. Турнир пришел из древних времен, и раньше чемпионов могли просто выбросить куда-то, например, в запретный лес, и заставить принести или достать что-то, и пользоваться при этом они могли кем и чем угодно. Такой же финт от Седрика вызвал закономерный ступор, но, когда Крам прошел это испытание уже более классическим путем, с превозмоганием, взрывами, грохотом и кучей спецэффектов, у судей от сердца отлегло. По итогам первое место разделили Флёр и Седрик, а на втором оказался Крам. Как я и рассчитывал, ничего особо зрелищного по итогам не случилось. Единственное, было жаль, что сестрички вновь покинули нас, а наша серая рутина так и продолжилась. Дни сменялись днями, а вся наша компания усиленно готовилась к сдаче СОВ в феврале. Вначале устроителями из министерства планировался святочный бал, но потом убеленные сединами мужи подумали еще и решили это дело отменить. Замок был на внутреннем осадном положении и без директора никаких новых, еще не бывших в его стенах студентов к себе не пускал. Да и гости из Франции и Болгарии единогласно высказали свое фи на участие в этом мероприятии, решив, что куча известных проблем и еще куча возможных не стоят того, чтобы с этим связываться. Второй огромной проблемой стал, как ни странно, выбор директора, и стал этот вопрос ребром. Министерских чиновников замок не хотел пускать на порог категорически, а брать замок штурмом не хотел никто, перепробовав компромиссных кандидатов. Кандидатов от нейтралов, кандидатов от проминистерских сил и кандидатов от чистокровных без каких-либо результатов, власти задумались и застопорились. Вариантов у них банально не было, а некий маленький и злобный Гарри Поттер тихонько хихикал в сторонке. Все, что было необходимо соискателям, это вначале отказаться от всех занимаемых в министерстве должностей. Тогда замок мог бы хотя бы впустить соискателя на место директора внутрь, и то, совсем без какой-либо гарантии, что его вообще примут. Я бы даже сказал, шансы не особо велики. На такой расклад ни один министерский чиновник пойти готов не был, опустить хоть кого-то со стороны на свою игральную площадку они были готовы еще меньше, вот и продолжалась их внутренняя грызня. Проблема состояла в том, что в Хогвартсе были и другие дела, которые без директора совершаться не могли. Нужно было оплачивать работу учителей, закупать учебные материалы и еду, наглядные пособия, перья, пергаменты, ну, в общем, обычные операционные расходы. Проживание в Хогвартсе для учеников грозило стать полосой по выживанию, пока большие дядьки разродятся, наконец, каким-то решением. Вот тогда к нам с сестренками и подошла профессор Спраут. Отношения у нас были замечательными с того самого, первого дня, когда она отводила меня за покупками. «Гарри», — улыбнулась женщина, — «мне кажется, ты можешь знать, что именно мадам Спраут», — удивился я. Что требуется соискателю на пост директора, пройти к алтарю и дать соответствующие клятвы. И все, удивилась женщина. Ну так надо вначале пройти, улыбнулся я. Но ты ведь как-то прошел, хитро подмигнула мне она. Даже не знаю, о чем вы, мадам Спраут, я самый простой ученик Хогвартса. Ой, да я разве против, как скажешь. Так как пройти к алтарю, вот ведь вьете из меня веревки все, кому не лень. Ну пойдемте, я покажу. Что, сейчас, а когда, мы готовимся к экзаменам, времени не так чтобы много, но ведь экзамены еще только летом, да надоело уже учиться в таких условиях, это ведь не школа, а дом душевнобольных какой-то, у нас тут довольно большая группа ребят с двух факультетов собралась, в феврале пойдем сдавать СОВ досрочно и уедем отсюда подальше, мы шли по пересечениям коридоров замка, заходя в потайные коридоры и даже спускаясь лестницами, которые считались опасными. На всякий случай я был готов в любую секунду подхватить нас магией. Да, печально слышать, ведь когда-то это была замечательная школа. Но сейчас все талантливые ученики изо всех сил стараются покинуть ее побыстрее. Остаются лишь посредственности. Ага, когда-то, это вы имеете в виду, лет это к тысячу назад. Да и сейчас-то чего, все уже, восстановить все, что было, никто не даст, даже если вы... как директор дадите клятвы. Но как можно запретить, если я дам клятву делать все возможное на благо Хогвартса? Удивилась мадам Спраут. А никто не будет запрещать, просто финансирование вам обрежут, и вы будете вынуждены, просто чтобы учащиеся не передохли с голоду, сокращать все, что вам скажут. Даже предлог под это любой политически верный подведут. Да вот банального нет денег хватит. Не думаю, что тут, в Англии хоть что-то выгорит. Особенно, пока ретрограды у власти. Не стоит тратить свое здоровье на тех, кто даже спасибо не скажет. Оно вам что, больше всех надо? Мы пришли к глухой стене в одном никуда не ведущем коридоре. Я взял мадам Спраут за руку и провел прямиком в нее. Твердая иллюзия расступилась, и мы смогли пройти к очень древней каменной лестнице, которая вела вниз. Руку профессора я уже не отпускал. Мало ли, я, конечно, знал все ловушки и заранее отключал их. Вот только мало ли, всякое может случиться. Вошли мы в алтарную комнату без особых препятствий, ну не считать же обволакивающего пламени, растекшегося по моей защите, по сравнению с тем, что там уже имелось, это было так мелочи. Огромный серый камень по центру зала, который стоял тут уже 1000 лет, ни капли не изменился, что естественно, ведь заклинаниями он был превращен в нерушимый монолит. Комната была огромной, поддерживаемые колоннами потолки и арочные проходы между ними как бы нависали над человеком, давая понять, что человек тут неуместен и должен заканчивать свои дела и уматывать отсюда подальше. Сама клятва нового директора легко читалась на староанглийском прямо тут, на зачарованных стенах, и была довольно длинной. Я на нее мельком взглянул в прошлый раз. В принципе, ничего там этакого запредельного не было, и, если ты намеревался стать реально директором школы, без дураков, и не использовать замок в своих корыстных целях, клятва этому только способствовала. Мадам Спраут не спешила. Пока я создал трансфигурации и кресло и спокойно решил поспать, она довольно вдумчиво читала и перечитывала текст клятвы, никуда не торопясь. А в чем подвох? Вдруг заставила меня оторваться от сонной неги мадам Спраут. Где? Ну, в клятве этой вроде бы все, как и должно быть. Почему ее никто давать не хотел? Так они пытались использовать Хогвартс как арену для своих политических начинаний или для набора пушечного мяса в ряды своих боевиков. Вон Дамблдор и МакГонагалл скольких детей отравили и скольким память перекроили. Отчего, вы думаете, министерские чиновники боготворили седобородого старца? Это вот как раз те самые обработанные гриффиндорцы. Сколько людей бы смогли чего-то добиться, чего-то достичь, но не те, которых с детства поили зельями и ломали психику ментальными закладками. Посмотрев на меня, она вздохнула. Эх, ладно, я готова. Процедура клятвы не заняла много времени и прошла совсем легко. Да и что там, знай да читай со стенки то, что написано. Наконец-то, замок снова открылся. Как я и посоветовал, мадам Спраут не корячилась над бумажками сама. После получения доступа к банковским счетам Хогвартса и Дамблдора как директора, она сильно удивилась разнице сумм. Директор еще и подворовывал. Мадам Спраут сразу наняла 3 сквибов-бухгалтеров, которые занялись приведением всех бумаг в порядок и сведению бухгалтерии к норме и более понятным значениям. Поставщики начали бегать и пополнять закрома продуктами, эльфы были отряжены чинить все помещения и инвентарь для классов. Даже если классы не использовались, эльфы чинили их, убирали, накладывали стазис до поры до времени и закрывали. Вращающиеся и перескакивающие туда-сюда лестницы были остановлены, исчезающие ступеньки починены. Тайные ходы, замаскированные и закрыты с доступом только преподавателям. В общем, медленно Хогвартс преображался под новым руководством, а разум замка и сам показывал новому директору все проблемные места. В течение нескольких недель по коридорам перестали гулять сквозняки, и стало гораздо теплее в гостиных. Наконец-то заработали чары обогрева, освещения и отвода отходов. В гостиных стало возможно открыть новые душевые, обеспечив их горячей водой. Новые спальни, особенно в Гриффиндоре, позволили расселить детей хотя бы по 2, а не по 5, как раньше. Ведь недостатка в комнатах не было. Как оказалось, недостаток был в магической энергии на обогрев, а точнее в оборванных монопроводах, проходящих в стенках. Как только их отремонтировали, магии стало легко хватать на все. Ну и конечно же, главными нововведениями стали учителя. Да-да, наконец-то наш хрипящий, ковыляющий и вообще всячески поломанный Муди ухромал в закат, и на его место наняли еще одного отставного Аврора. Также с чердака с соплями, слюнями и подвыванием была выдворена мадам Трелани. Мисс Вектор получила перманентное назначение на должность декана факультета Гриффиндор, а Зельевар Хопкинс стал деканом факультета Слизерин уже на постоянной основе. Не прошел мимо меня и вынос сквиба Аргуса Филча. Нет, я ничего не имею против сквибов, но вот лично этот мерзкий, желчный старикашка ненавидел детей и делал все возможное в рамках своей должности, дабы досадить им. Зачем он был изначально нужен, не знал никто в замке. Несмотря на все новшества, Оставаться в замке никого из нас не тянуло, и на зимние каникулы мы все покинули Хогвартс, разъехавшись по домам. Мы с девочками прогуливались по обычному Лондону, заходили в магазины, когда Парвати краем глаза увидела знакомое лицо, Римус Люпин. Явно ведь он не просто так за нами следит. Зайдя за угол, мы дождались, пока тот юркнет за нами, после чего я парализовал его, усыпил и, наведя сильный отвод глаз, мы все вместе перенеслись в мой дом. Просыпался Римус Люпин тяжело, очнулся он привязанным к каменному ложу по рукам и ногам. Даже шея была пристегнута железным ошейником. Это ему очень сильно не понравилось. «Ну что, волчара, давай, может, ты быстро и без боли мне все расскажешь и умрешь спокойно». Вошел в его поле зрения Гарри Поттер. «Кха, что же за стимул, если ты предлагаешь умереть в конце в любом случае, а где же обещание свободы? Не хочу врать, да и ты, наверное, упустил из виду ключевую фразу. Без боли, я никогда не нападу первым, но раз ты уже решил продать сведения о моих любимых девушках их врагам, ты и сам автоматом перешел в разряд врагов, а значит, выпускать тебя я в любом случае не буду. Да я лучше сдохну, чем расскажу что-то такому, как ты», — гордо заявил Римус, хотя вот сам он такой уверенности не испытывал. «Я тебя расстрою, я как Поттер являюсь наследником рода Пивереллу, и я потомственный некромант. Даже если ты умрешь, от меня ты никуда не денешься, и все равно все расскажешь», — заявило это чудовище. «Да какой ты Поттер? Правильно Дамблдор говорил, ты никак не можешь быть Поттером. А, ты еще один из этих с промытыми добрым дедушкой мозгами? Так я тебя расстрою. Я, Поттер, самый настоящий. Реальнее не бывает. Ну ладно, неохота время на тебя тратить, а потому я спокойно очистил каменное основание допросного ложа от трупа Люпина. Пыткам я его не подвергал вообще. Это не мой враг, да и я не какой-то маньяк, которому нравится пытать людей. Просто есть у меня в запасе одно заклинание – обруч правды. Эффект оно имеет схожий с веритасерумом, только человек будет отвечать только правду, ничего не утаивая, ни на время действия зелья, а пока ману подаешь. Что ж, я-то думал, что Уизли, наконец, успокоились после того, как двое их детей стали инвалидами, а двое других были убиты, но нет, Перси Уизли и его отец Артур решили мстить, и мстю они свою решили устроить чужими руками. Просто Перси ходил в школу и следил за нами, а папочка продавал информацию о плохом Поттере и его сучках-невестах кому нужно. В этот раз данные о нас он продал пожирателям, тем самым, которые остались после побега из Азкабана, и тем самым, которые укрывали своего недолорда. «Эх, ну вот какие же только эти Уизли настырные», — сказал я своим невестам за обедом, когда рассказал про Люпина и планы этой гоп-компании. «Буквально сами стараются умереть. Я надеюсь, на этот раз ты их жалеть не станешь?» — спросила Парвати. «Я бы тоже не хотела вечно отбиваться от козней этих идиотов. Раз они сами решили стать нашими смертельными врагами, то оставлять их за спиной не стоит», — подтвердила Падма. Я молча кивнула и создал Доппеля, чтобы разобраться с настырными рыжиками, которые очень сильно хотят умереть. «Ну раз люди прям так уж рвутся на тот свет, то кто я такой, чтобы им мешать? Шума из этого я делать не буду, они просто исчезнут, молча и без всяких спецэффектов. Все равно о них все уже забыли. Артура из министерства уже уволили, а Перси туда и не брали изначально. После скандала с зельями его вообще никуда не брали. Нигде они не появляются и никуда не ходят. Где находится Нора Уизли, Доппель знал и под невидимостью аппарировал туда. Заняло все буквально 30 минут. Парализовать, допросить и развеять в пыль тела. Надо было, наверное, сразу так и сделать. Вот говорила мне моя бывшая жена, что доброта полезна только с нормальными людьми, а вот таких уродов надо убивать сразу. Сэкономишь себе много головной боли в будущем. 2 дня у нас троих взяло отойти от этого события. Вот такое хладнокровное убийство глаза в глаза, не в бою, не в ответ на нападение, а просто потому, что достали уже их попытки убийства. У меня впервые, и, как ни странно, я не чувствую абсолютно ничего. Это просто надо было сделать, иначе их попытки влезть в мою жизнь никогда не закончились бы, и кто знает, может быть, от одной из них могли пострадать мои жены или я сам. Рождество и Новый год прошли весело, к нам приехали друзья с их родителями. Даже заявился лорд Финч Флитчли. Он-то думал меня поразить своими титулами, но у Поттеров тоже титулов не меньше. Вернулись в замок мы слегка посвежевшие, а тут уже вовсю шла стройка. Замок буквально сам ремонтировал себя, знай только поставляй стройматериалы. Вот у старшекурсников и нарушителей распорядка будет дополнительная работа по постоянной трансфигурации. Филча больше нет, и уж драить заезженные награды кубки руками и без магии никто больше детей заставлять не будет. Накосячил, будь любезен, иди трансформируй сотню килограмм древесной трухи из лежалых листьев, обломков и другого мусора в запретном лесу. Главными поставщиками опилок был факультет Гриффиндор, так как до сих пор, несмотря на то, что я снял большую часть ментальных закладок с детей, косячили они больше всего, видимо, уже чисто по инерции. Влились мы в учебу быстро, и наше расписание продолжилось. Учеба, тренировки и прогулки в Лондон или в Хоксмит. Вот именно в одну такую прогулку это и случилось. Мы проходили всей расширенной группой по заснеженной и заполненной учениками разных факультетов дорожке, как вдруг моя интуиция начала подавать сигналы. «Внимание! Опасность!» – успел крикнуть я. Чуть впереди и справа раздались несколько хлопков, и перед нами предстала пятерка довольно неприятных на вид личностей. Лично мне была знакома одна из них – Беллатрикс Лестриндж. «О, Поттер!» – оскалилась бешеная Блэк. «Повеселимся!» «Вот это навряд ли!» – ответил я. Мгновенно парализовал всех пятерых магией крови, и стало даже слегка смешно. Белла так и застыла со скалом на губах и только бешено вращала глазами, силясь сделать хоть что-то. Телекинезом вырвал палочки у них из рук. «Девочки, давайте пока что обратно в Хогвартс». Мои невесты кивнули и переправили с собой по двое человек из нашей компании друзей. Вокруг уже начала собираться толпа народа, видя нечто интересное. «Так, это не дело так стоять, а потому я усыпил этих пятерых, надавив им на разум псионикой, и перенес прямо в свои казематы. Вроде бы эта пятерка это еще не все, и оставалось их на свободе несколько больше. Я моментально приступил к делу. Каждому пожирателю дал в руки маленький камушек, портальный маяк, а сам начал клепать доппели как можно быстрее. Доппели подходили каждый к своему пожирателю и перепрограммировали их разум, вбивая одну директиву – убивать всех своих друзей и Волдеморта. Каждому я дал артефакт, блокирующий аппарацию. Меня ведь позвали в гости. Нехорошо будет, если сами хозяева сбегут с вечеринки. Зомбированные пожиратели вставали, каждого из них брал за руку один мой доппель и аппарировал обратно туда, откуда они и пришли. Энда, особой бойни не получилось. Той же магией крови пришедшие доппели заблокировали всех, после чего занялись любимым делом – мародеркой. Перепрограммируя оставшихся пожирателей, я обогатился на еще чуть больше десятка миллионов галеонов. Ну а что? Трупам ведь эти деньги не понадобятся, не оставлять же их гоблинам. Волдеморта, который обретался в небольшом тельце гомункула, я обездвижил и ритуалом лишил его магии. Как оказалось, ему очень не хватало магической мощи, а потому свой последний крестраж из чаши Хаффлпафф ему пришлось впитать. Вот и хорошо, вот и замечательно. Мадам Боунс спешила вернуться в свой кабинет. Только что ее коллега отослал ей служебную записку о том, что в кабинете ее дожидается никто иной, как Гарри Поттер собственной персоной. Видимо, на этот раз письмо он писать не стал. Интересно, что же этот шебутной мальчишка учудил на этот раз? Вбежала она в свой кабинет, чтобы застать мило беседующих и над чем-то посмеивающихся Харви и Гарри Поттера. Парень был одет по-магловски, и потому на фоне разнотонных мантий слегка бросался в глаза. Рядом с ним стояла небольшая деревянная коробка, на которую парень поставил одну ногу. «О, мисс Боунс!» – хихикнул он. «Хорошо, что вы пришли. Ну что на этот раз? Волдеморт воскрес?» «Ня!» – хитро улыбнулась эта головная боль и заноза в заднице. «Не успел. И что ты с ним сделал? Или ты пожаловаться пришел?» «Ой, да ладно, вы и так мне зарплату всего отдела платить должны, я за вас всю работу делаю. Поттер, не зли меня, что ты уже натворил?» «Ну вот так всегда. Я вам Волдеморта принес, а вы...» Даже расстроился парень. «Ты нам чего?» В шоке произнесла Амелия и внимательно пригляделась к лицу парня. Вроде не шутит, хотя с такими вещами разве шутит? Энда, а ведь этот, может и принести тут. Она глянула на коробку, которая находилась под его ногой, и ее прошиб холодный пот. «Нет-нет-нет-нет, да за что же ей это все?» Уже очень страшась ответа, она все-таки сделала глупости, и ее непослушные губы сами задали вопрос. «Гарри, а что это у тебя в коробке?» Шкодливая улыбка на лице подростка стала просто невыносимой, так и хотелось попросить его съесть лимон. «Так я же и говорю, я вам Волдеморта принес». Амелия гулко сглотнула, а Гарри вскочил со стула и поставил ящик вертикально. Тут только это он ругается слишком уж громко, так что впечатлительных и беременных просьба удалиться, на коробке стоит заглушка, и нам его не слышно, и Гарри аккуратно снял переднюю крышку. Первое, что увидела Амелия, это задница и ноги малюсенького человечка, прибитого прямо к ящику гвоздями за руки и за ноги. «Ты, выбледок гонорейной шлюхи и оленя, ты поставил меня вверх ногами», — услышала она тоненький и писклявый голос, который раздавался снизу. «Я великий лорд Волдеморт, я убью тебя, я убью вас всех, грязные скоты. А Томми, у тебя опять обострение, и да, я все правильно поставил, это чтобы было удобно делать вот так». И Гарри со всей силы ногой зарядил этому человечку в челюсть. «А-а-а, моя филюсь, сы, хнида, сфернул, мне филюсь, в котина», — шепеляво и тонко пропищал маленький человечек. «Ну так этого мало», — и с рук мальчика ударила сильная молния, попавшая в маленького человечка, которого затрясло, а дикий визг, наверное, слышали все на этаже. «Ну как, уродец, повторим шоковую терапию, мистер Поттер», — прервала экзекуцию мадам Боунс. «Да вот, магии он уже не имеет, и больше крестражей у него нет, так что можете с ним делать все, что захотите, только он, как я и предупреждал, совсем сумасшедший. А зачем он мне нужен? Ну он ведь владеет всеми темными метками. Заставьте его призвать всех оставшихся носителей темной метки и смело вяжите их. Что-то мне подсказывает, что не так уж много их и осталось после того, как ты там прошелся. Да вы что, я белый и пушистый. Как можно? Ты мивки хафнюк, пифебифифнафать от моих фучших и афьеданней фихфаификов, уот». Из рук Поттера снова зазмеились электрические разряды, а громкий визг возобновился. «Значит, 15 боевиков?» — улыбнулась Амелия. «Да это была самооборона. Они все такие большие и страшные, дяди и тети, я просто испугался. И вообще, они оказывали сопротивление при задержании». «Ага, испугался, сука», — послышался писклявый голос снизу, — «чтоб все так пугались, да ты, сука, мясник По». Дальше уже никто ничего не услышал, потому что на Волдеморта легла глушилка. Амелия криво улыбнулась и посмотрела на ужас всей Британии, который раньше пугал всех. «Да ладно, они все равно все в розыске. Да им каждому поцелуй дементора положен». «Ах да», — задумчиво сказала Амелия, — «я помню, дементоры ведь тоже оказывали сопротивление при задержании. Со всех сторон, от людей тоже послышались смешки». «Ладно, Гарри, снимай с него заглушку», — попросила женщина, и подросток тут же исполнил ее просьбу. «Фивосфатфиш, фучка, я, когда вифнуфила, фибя фервую выефу», — тут же прозвучал шепелявый писк. Амелия усмехнулась еще больше, достала палочку, из которой вылезла длинная огненная цепь, и с той же милой улыбкой замахнулась. Послышался удар, шипение и дикий визг. «Ну я тут больше не нужен, да, дальше вы уж сами как-нибудь. Я вижу, у вас тут своя атмосфера, а я пошел», — заявил подросток и просто пропал. Амелия задумчиво покосилась на то место, где только что стоял Гарри Поттер, после чего вновь повернулась к только отдышавшемуся гомункулу и расплылась в людоедской улыбке. Гарри она все равно сделать ничего не могла, клятва держала, как и прежде, да и откровенно не хотела. Совершенно не хотела хоть как-то мешать человеку, очистившему магическую Британию от двух самых больших заноз в заднице. «А ты помнишь Рональда Боунса, мразь?» — спросила она, и ужас промелькнул уже в глазах обрубка темного лорда. «Второй этап приближался, но мы были больше заняты повторением перед экзаменами, а ребята еще и налегли на копирование книг, ведь после того, как мы все покинем Хогвартс, это будет сделать очень затруднительно. Там не так много и осталось, зато наши навыки в бесполочковой трансфигурации буквально вышли на новый уровень. После ежедневной тренировки я мог мгновенно формировать любые несложные формы усилием мысли, четко представляя конечный результат. В памяти у меня было много чего: инструменты, оружие, мебель. Сложную электронику я пока сформировать не мог, и думаю, до этого мне еще далеко, однако вот скопировать имеющийся образец любой сложности смогу запросто, а если учесть, что я могу собрать станок, который мог это делать, то я думаю, нигде не пропаду. Ребята тоже натренировались копировать книги очень легко. Они теперь даже не успевали их читать, а лишь наполняли собственные библиотеки. Прочитать и обработать время найдется потом. На очередной обед застали сидящих и улыбающихся сестренок Делакур. «О, привет», — улыбнулась Падма. «А что, уже пришло время?» «Уи, послезавтра соревнование», — ответила Флёр. «А что там будет, вы знаете? У нас уже в течение месяца строят помосты на озере», — спросила Парвати. «Да, мы их заметили. Что-то связанное с озером. Видимо, надо будет плавать. То яйцо, которое мы забрали на первом туре, если его раскрыть в воде, пело о том, что у нас заберут нечто и поместят куда-то, и нам за час это надо будет достать. ХММ, странно, а что, у вас тут что-то есть? Что тут можно забрать? Да не особо, пару платьев и деньги, Ари, пояснила Флёр. Наверное, эти самые яйца и заберут. А может быть, такое, что заберут не что-то, а кого-то, предположил я. Ведь я знал, как это будет, и хотел заранее предупредить Флёр. Как это, забрать кого-то против воли? Но это ведь противозаконно, забеспокоилась Флёр. Это долбаная Англия. Тут полно идиотов в министерстве, могут и учудить, ответил я. Но что же делать, забеспокоилась Флёр. Да просто спрятать Габриэль, пусть придет только на само испытание, а хочешь, вместе исчезнем. Я еще Седрику скажу, у него с Чжоу Чанг роман, заодно их прихватим, а вот насчет Крама не знаю, а Крама еще нет. Ты знаешь, что Каркаров, его директор, как оказалось, был пожирателем смерти, и его арестовали. Теперь Крам приедет только завтра и только на само соревнование. Значит, все-таки Амелия послушалась меня и выполнила то, что давно надо было сделать, улыбнулся я. Ну это и к лучшему, а у нас были свои проблемы. Поступили мы именно так, после обеда все объяснили друзьям и исчезли из замка до завтрашнего утра. Вернулись мы уже перед соревнованием и со всеми нашими друзьями, а также с Чжоу и Габриэль под отводом глаз прошли на наши места на трибунах. Устроители соревнования бегали в поисках своих несостоявшихся жертв еще долго, но после всего решили просто забрать у них то самое яйцо, которое Седрик и Флёр получили на первом туре, и в которые я заранее бросил портальные маячки. И снова весь второй этап для Флёр и Седрика оказался фикцией, так как украденные артефакты я переправил им прямо в палатку еще до начала соревнования с небольшим количеством воды. Ничего такого, от чего нельзя избавиться простеньким заклинанием. Пока Крам пафосно превозмогал и плыл за своим артефактом, оба они вышли из палатки уже с яйцом в руках. Что уж тут началось, расспросы и претензии, но в любом случае, выполнение задания, налицо. Сказано было вернуть то, что потеряно, они и вернули. Вначале судьи хотели снизить баллы за такое, но вспомнив про наказание от кубка, скрипя сердце, выставили им нормальные оценки. Ведь, по сути, они оба справились с заданием в самые кратчайшие сроки. Второй тур испытаний также закончился почти ничем. Это было самое быстрое и самое легкое прохождение испытаний. Следующим у нас на очереди были экзамены в министерстве, которые мы сдали без особых проблем. Да там особо и рассказывать нечего, если учесть, что тренировались мы довольно упорно, а этот тест рассчитан на обычных середнячков. Сразу после этого мы устроили небольшой сабантуй в трех метлах, где прощались с нашими друзьями и с Луной, которая решила остаться до конца года и закончить копирование книг из библиотеки, выручая комнаты. Ну а следующим был день нашей свадьбы. Все, что я могу сказать, это что она прошла. Вот просто прошла, и слава всем богам. С самого утра меня куда-то таскали, теребили, наряжали, куда-то ставили, потом мы проводили ритуалы, потом были танцы, в которых я ничего не понимал. Оказалось, мои жены даже разучили какой-то танец, который я был обязан оценить, но куда уж мне, дикарю, лезть в дебри индийской культуры, надо было заранее предупреждать. В общем, очнулся я уже только вечером, когда две сверкающие улыбками индианки пришли ко мне в постель уже как жены. «С кем ты будешь первым?» — улыбнулась немного напряженная Падма. «Ни с кем, буду с вами обеими всегда. Что за разделение?» — улыбнулся я и сгробастал обеих девушек, повалив их на кровать. Они сняли небольшие халатики, под которыми оказалось очень сексуальное белье, чулки, пояс и трусики с лифчиком. Положив их рядом, разделся сам и начал целовать моих жен, доводя их до пика, и сам пришел к разрядке лишь от поглаживаний. Ночь выдалась у нас бурная и запоминающаяся. Ни я, ни мои девочки не смыкали глаз, и несколько раз магией почистили себя и постели, чтобы не прерываться на помывку. Наутро мы все проснулись с довольной улыбкой, причем наше утро началось примерно в 2 часа дня. Ну какая разница, когда проснулся, тогда и утро. Никуда бежать было уже не надо, но официально нам нужно было дождаться результатов экзаменов из министерства. В школу идти не надо, на работу идти не надо, да вообще вылезать из постели не надо, и мы решили продолжить приятное занятие, которое прервали вчера. Насытиться друг другом мы смогли только через 3 дня, Все это время домовики аккуратно и незаметно поставляли нам готовую еду прямо в постель, а мы так и продолжали сгонять калории самым приятным способом. В гостиной нас уже ждали результаты экзаменов, с которыми нам надо было подойти к директору Хогвартса. Мы вместе взглянули на эти письма и коллективно решили, что Хогвартс спокойно может и подождать денек, или два, или три. Ну а что, 1000 лет он стоял, за несколько дней, никуда он не денется. Эпилог. Мы с женами и всеми нашими друзьями сидели на веранде нашего дома. Куча детей бегала между родителей, со смехом и перекрикиванием играя в свои детские игры. Были тут и наши девочки, Диэпика и Карина Поттер. Две маленькие, черноволосые, чуть смуглые красавицы носились вместе с другими детьми. Была тут и Алиса Лонгботтом, дочка Невилла и Луны, а заводной пацан Роберт, сын Гермионы и Терри, был редким представителем мужского племени. «А папа сказал, что вы в Хогвартс не поедете», — спросила белокурая Алиса мою дочь Карину. «Да, он сказал, что он будет продолжать нас сам учить. Сказал, что будет учить нас сразу без палок. Вот, может, без палочек», — уточнила Алиса. «Ага, точно, без них. Мамы с папой так все время колдуют. Может, стоило принять предложение мадам Спраут?» Поинтересовалась у меня хитро прищурившаяся Гермиона. «Не-не-не, не хочу я быть преподавателем в Хогвартсе, работать на мизерную зарплату, биться со спиногрызами и назначать им наказание, ну их всех. У меня за почти 4 года учебы Хогвартс вызвал оскомину. Пускай сами там варятся». После того, как мы всем коллективом покинули Хогвартс и подписали все бумаги, больше я о нем старался не вспоминать. Слишком уж эти воспоминания были нет, не то, чтобы плохими, нудными, длинными, противными. В общем, это можно было бы охарактеризовать словосочетанием «потерянное время». Не то, чтобы я был таким маньяком учебы и тренировок, просто моя ментальная оболочка содержала в себе огромный гримуар, до секретов которого мне так хотелось добраться, и было там очень много, а если учесть, что забрал я с собой совсем не все, ведь это банально нереально, то память моя была просто забита очень важной информацией, и стоило ее перевести из разряда просто запомненной в разряд «знаю, умею, практикую», что я постепенно и проделывал до сих пор. Наши друзья тоже устроились неплохо, да, я думаю, ривенклавцы везде устроятся неплохо. Гермиона и Терри прошли дополнительную стажировку при Парижском магическом госпитале. Гермиона стала мастером-целителем, а Терри стал специалистом по проклятиям. Луна с Невиллом жили душа в душу. Герболог и магозоолог спелись и постоянно пропадали в различных экспедициях. Да много народу разбежалось по разным специальностям. Хогвартс сильно преобразился с тех пор. Конечно, министерские ребята расстроились и обиделись на факт того, что мадам Спраут стала директором школы, но она никогда не была с ними замешана, а потому плевать хотела на их крики. Тех денег, что успел наворовать Дамблдор, хватит еще надолго. Не то, чтобы преподавание там вдруг за один день стало идеальным, но идиотов, ненавидящих детей, больше никто не нанимал. Без Дамблдора и Волан-де-Морта магическая Англия начала оправляться, хотя довольно скоро замерла в шатком балансе. Все встало на ровные рельсы. Правительство, как обычно, чем-то там занимается, а обычные маги на это обращают совсем мало внимания, а уж тем более я, даже не проживавший на территории магической Англии. Свое родовое гнездо я все-таки нашел. Когда мне стукнуло 15, гоблины дали мне доступ к основным счетам и мэнору, которого и не было. Источник там был довольно хилый, а место чуть ли не пустыня. Никакого смысла что-то там чинить или строить я не видел и оставил этот участок, как есть. Мой живописный домик в Австрии меня полностью устраивал. В возрасте 23 я провел обратный ритуал, и мои любимые жены забеременели моими прекрасными дочурками. Боюсь представить, что будет, когда придет время выдать мои сокровища замуж. Вот так мы и живем, главное спокойно, без интриг, без драк и войн. Жить хорошо, и жизнь хороша.